Глава 5. Не может быть. Вика. Люди позади меня начали переговариваться, обсуждая услышанное и увиденное, а лица моих якобы родственничков становились хмурее тучи. «Что?» Глаза мужчины, назвавшего себя моим дядей, опасливо сощурились. «Отказываешься от семьи?» «Да». «Как смеешь?» — взревел он. «Я тебя растил с самого детства». «Растил, как же. А еще издевался вместе со своей гнилой семейкой, постоянно унижая». «Ты никуда не пойдешь, я не позволю», — топнула ногой тетка. «Простите», — вмешался тот самый мужчина, что дал мне свой кинжал. «Но по законам нашего государства теперь вы этой девушке никто». «Да как же?» — начала задыхаться тетка. «Да как же это так-то? Люди добрые!» — заревела она, играя на публику. «Я мать ей родную заменяла. Ночами возле ее кровати сидела, когда она болела». «Какую мать?» — перебила я. «Что ты, что твои муж и дочь, вы издевались надо мной? Били и унижали?» Гул за спиной стал еще громче, а взгляд дяди превратился в убийственный. «Что ты несешь, неблагодарная?» Нижняя губа тетки затряслась, а вместе с ней и все ее подбородки. «Мы закрывали глаза на твое неприличное поведение. Позволяли делать все, что тебе вздумается. Жалели, ведь ты в раннем возрасте потеряла родителей. Вот же тварь, актриса из нее просто потрясающая. Не пристала леди лазать по деревьям и копаться в клумбах. Ты с малых лет была странной, но мы любили тебя, несмотря ни на что. Потакали всем твоим прихотям. Столько раз я самолично лечила твои синяки и ушибы. И вот что получаю взамен — клевету. Ты еще и свою сестру постоянно обижала. Ты толкнула Киору, из-за чего она подвернула ногу. Специально не хотела, чтобы ее помолвка состоялась», — подал голос дядюшка. «Да сдалась мне ваша Киора. И вы вместе с ней. И вообще, если вы меня так сильно ненавидите и говорите, что я, то есть Санса, сидела на вашей шее, тогда почему не желаете отпускать? Как мастерски вы все вывернули!» Злобно оскалилась я по притихшим людишкам, понимая, на чью сторону они встали. «Нужно покинуть этот дом и как можно скорее, пока наблюдатели не разошлись. Потом меня уже точно не выпустят отсюда». «Достаточно разговоров. Откройте ворота», — потребовала я, уверенно приподнимая подбородок. «В чем дело? Я прилюдно отказалась от вас. Так откройте же мне ворота и дайте уйти». «Райлор!» Тетка кинула умоляющий взгляд на своего мужа, что стоял хмурее тучи. «Пусть идет», — кивнул он. «Но...» «Пусть посмотрит, как живется простым людям. Мы будем ждать, когда ты вернешься», — произнес он. «Походи, погуляй, успокойся. И будь осторожна». Жидкобородый строил из себя любящего родственника. И вновь народ за моей спиной зашушукался. Не осталось никаких сомнений. Они считали меня полоумной со вздорным характером. «Плевать. Считайте, кем хотите, только помогите уйти отсюда». Эрнест, чье выражение лица было непроницаемым, направился в мою сторону. Что-то подцепил на воротах, и они с легкостью распахнулись. «Пусть ты и отказалась от нас», — заговорила тетка, наигранно всхлипывая. «Но мы все равно будем ждать твоего возвращения, дитя». «Ой, прямо-таки дитя. А как же тварь, поганка и безродная дрянь?» Не выдерживая, я скривилась. Окинув пристальным взглядом свою семью, я с настороженностью обогнула Эрнеста, от которого веяло угрожающим холодом. Выскользнула из клетки. Поспешно сунув кинжал в руки мужчины, что одолжил мне его, я направилась вперед. Сердце грохотало в груди, а спину жгло от наблюдающих за мной взглядов. «Все хорошо», — уверяла себя. «Сейчас главное — уйти отсюда подальше. Присесть и все обдумать. Я разберусь, я совсем разберусь». Не выдерживая, перешла на бег. Не знаю, сколько времени мчалась, не разбирая дороги. Легкие нещадно горели, ноги налились тяжестью, отдавая ноющей болью, а я все неслась вперед, пробегая мимо неспешно двигающихся экипажей, в которых сидели леди в забавных шляпках с аристократичной внешностью. Задаваться вопросом, какого черта происходит и в своем ли я уме, было бессмысленно. Я будто попала в другой век. Вокруг наблюдались поместья в викторианском стиле, двухэтажные домики, украшенные рейками по фасаду с черепичными крышами и выложенные брусчаткой дороги. Город. Этот город был другим, не тем, где я родилась и выросла. И люди в нем тоже были другими. Их одежды, прически, манера поведения и речь. Я не сошла с ума. Повторяла себе снова и снова. Все же останавливаясь и с гулко бьющимся сердцем, оглядываясь по сторонам. Женщины в простеньких платьях с корзинами в руках, в которых лежали овощи и фрукты, неспешно шагали по улочкам. Мужчины в одеянии, напоминающем крестьянское, катили какие-то тележки с бочками. Дети с босыми ногами в льняных рубахах, с подвернутыми до локтей рукавами и штанах на лямках, играли в догонялки, вереща на всю округу. Глубокий вдох. Выдох. Я пыталась успокоиться, и у меня получалось, но очень плохо. Все было так реально. Пение птиц, дуновение ветра, ароматы выпечки и смех детей, крики взрослых, что ругали их, отгоняя от прилавков, на которых продавалось что-то, а также цокот копыт и звуки проезжающих мимо экипажей. Набрав полную грудь воздуха, я сжала пальцы в кулаки, медленно направившись вперед. Другое. Здесь абсолютно все другое. Я остановилась возле одного из прилавков, на котором продавались деревянные игрушки. Мой взгляд упал в сторону, на дом с выжженной вывеской «Таверна Шумный лес», а затем и на одно из окон. Задержала дыхание, замечая в отражении ту самую Сансу, которую наблюдала в видении. Серебряные волосы, худенькая, в простеньком платье. И тут подул легкий ветерок, растрепав мои локоны. Я подняла руку, заправляя их за ухо. И Санса сделала то же самое. Сердце пропустило удар. Не может быть. Мне стало дурно. Это я? Санса, это я?